Племя называло себя грибоедами, поскольку Истори разводила в горных пещерах огромные съедобные грибы. Когда космический корабль упал, взорвалось его топливо, температура взрыва была очень высокой. Несчастные грибоеды просто испарились от жара. Уцелели только те, кто в тот день отправился в пещеры за грибами. Самих друсов спасла случайность. Космический корабль упал за высоким горным хребтом, отделявшим Друсию от селений грибоедов. На уцелевших в пещерах грибоедов огненная катастрофа произвела страшное впечатление. К тому же те из них, кто первое время после взрыва выходил из пещер, получили большую дозу радиационного облучения. С них сползла кожа, и они умирали в мучениях. Тогда-то грибоеды и поклялись жить под землей, так постепенно у них возникла религия, запрещавшая выходить из пещер в дневное время. Рассказ Лока многое объяснял. Космические корабли друсов, видимо, были оборудованы атомными двигателями, и когда один из них взорвался, грибоеды погибли от высоких температур и радиации. Отец попросил хозяина рассказать, как сложилась судьба друсов после прохождения кометы и что стало с теми, кто улетел в космос. К его удивлению, Лок попросил ответить на эти вопросы свою дочь, пояснив, что она признанный специалист по истории Друсии. Девушка, ничуть не смущаясь, начала говорить на хорошем английском языке. «Мы не знаем, что случилось с теми, кто улетел в небо. Ни один корабль не вернулся на землю, по крайней мере, в нашу страну или в известные нам страны. А для народа, оставшегося в Друсии, наступили тяжелые времена, как сообщают письменные памятники». И Лала рассказала, что комета все-таки вызвала землетрясение и оползни. Часть зданий пострадала, и главное, были разрушены некоторые заводы, важнейшие лаборатории, уничтожены уникальные приборы. Восстановить удалось далеко не все, поскольку те, кто мог бы это сделать, улетели в космос. Страна была отброшена в своем развитии назад. С тех пор, кстати, опасаясь землетрясений, было решено не строить в Друсии больших и высоких зданий. Но землетрясения имели еще одно пагубное последствие. Вызванные ими оползни перегородили страну на две части — большую, восточную, и меньшую, западную. Оползни полностью засыпали легкодоступные горные перевалы, соединявшие обе части, в прошлом отдельные провинции. В результате стали параллельно развиваться два самостоятельных государства. На востоке — друсов, а за горами на западе — мусов. При восстановлении страны среди друсов выдвинулся человек, которого никто не зовет по имени, но зато все величают словом «мудрый». Мудрый разработал для управления государством свод законов, избавивших народ от многих неприятностей. «Мы, — добавила Лала, — до сих пор следуем духу этих законов, и, поверьте, они действительно помогают нам решать трудные проблемы, с которыми, кстати, приходится сталкиваться и другим государствам, особенно нашим соседям мусам». «А что стало с вашей западной провинцией?» — спросил отец. «Там начались раздоры и междоусобицы. Ученые именно западной провинции были главными инициаторами отлета в небо. И когда они улетели, в той местности практически не осталось сколько-нибудь сильных руководителей. Все кончилось совсем неожиданно. В западной провинции создали королевство. Дело неслыханное в Друсии, назвав его Мусатангом. Цивилизация друсов всегда издевалась над автократическими государствами. Примечание. Автократия — система управления, при которой одному лицу принадлежит неограниченная верховная власть. Деспотии Древнего Востока, империя Рима, абсолютные монархии, современные политические режимы фашистского типа. Считая их этапом развития примитивных народов, и тут вдруг появился под боком собственный монарх. Связь между восточной и западной частями страны была очень плохая. Смельчаки-одиночки перебирались из одной провинции в другую через ледники, пропасти, пещеры,